Глава 10. Внезапный стук в дверь заставил встрепыхнуться и выровняться по струнке, навострив уши. Еще войдя в женскую комнату, я два раза проверила, точно ли заперла дверь, включила воду и позволила себе поплакать, наплевав на макияж. Только вот в так называемой «рыдальне» я находилась уже больше 20 минут точно, а значит, кому-то явно не втерпёшь. «Там дальше, по коридору, еще кабинка есть!» Шмыгнув носом, крикнула после очередного стука. «Марин!» Мягкий вздох Жени раздался прямо у двери, будто он оперся на нее головой. «Выходи. У меня к тебе серьезное дело». «Какое?» Растерянно нахмурившись, я принялась усиленно вытирать салфеткой разводы на лице. «Важное!» – парировал мужчина на редкость серьезным тоном. «Только ты справишься». «Да ладно!» Недоверчиво переспросила, укладывая рыжие пряди вперед на лицо, пытаясь хоть немного скрыть красные глаза и опухшие щеки. Ничего не вышло, но я хотя бы попыталась. «Галстук!» – жалобно протянул мужчина. «Он развязался! Помоги, а!» Тяжело вздохнув, я быстро потопала к выходу, моля Бога, чтобы Женя не начал обсуждать со мной речь Лидии. Не сейчас, когда сердце надрывалось от боли и обиды. Неужели я действительно подвела маму? Неужели действительно нарушила ее немую просьбу? Но только распахнув дверь, сразу же напоролась взглядом на абсолютно нормальный, без единого изъяна, красиво уложенный галстук. За всеми переживаниями я ужаснулась не менее удивительной вещи, лежащей на поверхности. «Но я не умею завязывать галстук». «А я умею». Поиграл бровями этот хитрый до безумия умник, и прежде чем я успела хоть как-то отреагировать на его ложь, внимательно сканировал мое лицо, взял за руку и потянул в сторону выхода. «Идем. Дело действительно важное». «Важнее галстука?» — хмыкнула я, едва поспевая на каблуках за мужчиной. «О, намного!» — воскликнул тот, почему-то поворачивая не к нашему столику, а на выход. Когда нам предложили верхнюю одежду, Женя просто перекинул ее через свободную руку и ускорил шаг. Будто боялся, что я сбегу обратно в убежище. «Вот!» Многозначительно сжав моей ладонью ключ от новенького внедорожника, он нажал заветную кнопочку, и раздался шикарный клаксон, заставляющий растечься топленым маслом внутри. «Надо срочно обкатать». «Прямо срочно-срочно?» Уставилась я на Женю в непонимании, откуда такая спешка. «А ты хочешь на десерт остаться?» Мужчина криво усмехнулся, но в глазах его поселилось раздражение. «Лидия еще там, ждет тебя». «А, ясненько. Куда едем?» Буквально бросившись к водительской двери, я на ходу содрала бантик и запихала его на заднее сиденье, потому что по-прежнему отказывалась принимать такой дорогой подарок. «Тест-драйв не в счет». Остаток дня мы катались по городу, изучая его новые районы. Вместо крутого новомодного десерта у нас было безумно вкусное мороженое на капоте авто, а вместо великосветского ужина в дорогущем ресторане – сочная лепешка с сыром и творогом прямо на берегу реки. Женя подарил мне букет пролесков, совершенно неожиданно найденных во время путешествия, а я сплела из них венок. «Идем». Многозначительно указав на спуск к набережной, я потянула Женю за собой к самому берегу, откуда запустила вольное плаванье венок. Детская радость проснулась во мне, когда венок успешно отплыл на пару сантиметров в сторону, но затем он утонул, и разочарованию не было предела. «Ну вот, теперь я никогда не выйду замуж и останусь старой девой. Отлично просто». Гортанно рассмеявшись, возникший позади Женя обнял меня за талию, крепко-накрепко прижимая к своей груди и уткнулся носом в волосы. Довольно замурчал. «Давай я тебе на замужество погадаю». Он странно защелкал пальцами, будто изображая экстрасенсов из телевизора, а затем чмокнул меня в щеку и многозначительно выдал. «Выйдешь, ведьмочка, куда ты денешься с подводной лодки?» Внутри меня словно что-то взорвалось, сердце едва ли не выпало из груди куда-то на уровень пяток. Пытаясь скрыть эмоции, я нервно сглотнула и неосознанно сжала руки мужчины так сильно, что у него точно должны были остаться синяки. Только вот он не жаловался почему-то, как будто все устраивало. «Ты знаешь, что способствуешь моему прогулу пар?» Перевела тему, многозначительно откашлившись. «А я, между прочим, на бюджете учусь и получаю стипендию». «Я знаю, что ты умничка у меня», — нежно прошептал Женя, и мне с трудом удалось сдержать рвущийся наружу стон капитуляции. Хорошо, что моего измученного лица мужчина видеть не мог. «Только один день погода не сделает, верно? Если прямо сильно переживаешь, я могу лично с тобой позаниматься дома». Выпутавшись из объятий мужчины, выжидающе заглянула в его глаза. Его губы были так близко, всего ничего. От одной мысли, что я смогу их коснуться, перед глазами темнело. Мерцали неоновые огни. Руки дрожали, немели, живот непривычно стягивало. «И как это?» — хрипло прошептала. «Интересно». «С учебниками». Отшагнув назад, Женя отвернулся в сторону, чем буквально выбил из колеи. «Или ты думала, я меньше тебя знаю?» «Увы, вынужден разочаровать твою завышенную самооценку. Идем, холодает уже. Испытаем печку в твоей вишенке номер 2». И мы действительно отправились домой, словно ничего не произошло, словно и не было того невыносимого притяжения между нами. У меня появилось гадкое чувство, будто Женя воспринял слова Лидии так же остро, как и я, и одумался, решил дать мне свободу. «Ты уверена, что хочешь отпраздновать 22-летие в этом клубе?» — недоверчиво переспросила меня Оля, когда я буквально силком потащила девочек к центральному входу, огибая огромную очередь. «Ага», — закивала активно. «Уверена?» «Если что», — робко подала голос Маша, — «мы можем скинуться на кафе. Тут за углом есть отличная пицца». Мой день рождения попал на выходные, то самое время, когда в клуб не пробиться, а если и получится, ценник поднимался втрое. Девочки старательно пытались подготовить меня к тому, что нас просто не пустят внутрь, а я не хотела посвящать их в подробности, не хотела рассказывать им про недоотчима, который может позволить себе просто так купить сеть клубов. Я, конечно, знала, что нас пропустят, но у главных массивных мерцающих неоном дверей буквально застопорилась, впечатавшись в покер-фейс Жени. На мужчине была черная футболка и такие же черные брюки. По массивности и громоздкости он ничем не уступал местным охранникам. Такой себе пугающий амбал. Безумно сексуальный и притягательный. «Добрый вечер, девушки!» – бархатно пропел он. «Вас ждет вторая VIP-кабинка на втором этаже. Администратор встретит у лестницы и проводит. Все включено. Веселитесь». Даже в простой безликой одежде Женя был безумно мужественным, доводящим до мурашек одним лишь взглядом. То, что мужчина позаботился о таких вещах в мой день рождения, заставило благодарно улыбнуться, на что тот многозначительно подмигнул. Кто-то будто разрядом электричества долбанул по позвоночнику. «Ура!» — воскликнула Оля, утягивая меня внутрь. «Идем тусить!» «Как твой папа все круто организовал!» — послышался мечтательный голос одной из девочек, заставляющий закашляться, подавившись воздухом. «Просто душка! Он тут работает?» «Ага!» — с трудом выжила из себя, возвращаясь с небес на землю. «Охранник!» «А как он тогда про VIP договорился?» — послышался заинтересованный голос Маши, пока Оля молчаливо неодобрительно качала головой. Мне все время казалось, что она понимает намного больше, чем говорит. Словно видит насквозь, но не хочет лезть. «Ордена продал», — выпалила я, закатив глаза. «Какие ордена?» — насмешливо переспросила Оля, глядя на меня взглядом а-ля «Ты в себе?» «Свои. Наградные», — театрально серьезно закивала. «Мой папочка Вторую мировую прошел. Лично флаг над Рейхстагом вешал». На несколько минут воцарилась гробовая тишина, и только спустя минуту подруги, наконец, засмеялись, в какой-то момент заставив меня усомниться в своих интеллектуальных способностях. Благо, тема с «откуда», «почему», «зачем» была временно закрыта, и мы смогли просто оторваться. После 3 шотов самбуки и 2 зажигательных танцев я осмелела настолько, чтобы прихватить со стола свой клатч и под предлогом женской комнаты сбежать из кабинки. Я все еще помнила, где находится кабинет босса, и навеселе хотела завалиться внутрь, устроив Жене небольшую адреналиновую взбучку. Точнее, проверить, действительно ли мои голые ноги в белом обтягивающем платье так прекрасно смотрятся, как говорили девочки. Или все-таки можно устоять. В бесконечном коридоре горел приглушенный свет. Стены содрогались от пульсирующей музыки. На ходу, напевая себе под нос какую-то привязавшуюся песню из рекламы жвачки, выкручивала бедрами восьмерочку и придумывала, что именно скажу Жене. Как вдруг дверь его кабинета распахнулась, и из него буквально вывалилась хохочущая девушка. Пока она на ходу расправляла платье, оттягивая его вниз, я смогла узнать по строению фигуры и волосам Камиллу. На голову словно вылился ушат воды. Сознание протрезвело по щелчку пальцев. Я очнулась лишь, когда послышался приближающийся оклик Жени и резко свернула в сторону, быстро потопав к лестнице. На мое счастье, общий гомон не привлек внимания к моей скромной персоне. Настроение упало ниже плинтуса. Возвращаться к девочкам в плохом настроении не хотелось. Это повлекло бы расспросы. Быстро спустившись вниз, пробралась через толпу к барной стойке, и какой-то поддатый мужик лет 50 уступил мне злачное место. В общем-то, других не было. Клуб оказался забит под завеску. «Что у вас есть покрепче? Самое забористое?» Перед глазами пластинкой крутилась Камилла в задранной одежде. Чем они там занимались, вопросов не оставляла. Никогда бы не подумала, что человек способен испытывать настолько мучительную, выворачивающую изнутри душевную боль от грёбаных переживаний, доводящих до маразма. «Уверена, что выдержишь? Язык дьявола – мощная вещь, и девушкам твоей комплектации...» Покачал головой парень, на что я тут же его перебила. «Давай!» «Кто бы мне сказал, что я стану тратить часть скромной стипендии на убийственный коктейль?» Не поверила бы. Но сейчас это казалось глотком воды в пустыне. Необходимым кислородом, чтобы не утонуть в накатывающей волнами печали. Рюмочка оказалась на редкость мелкой. Жидкости внутри едва ли наберется на 50 граммов. Я покрутила ею перед носом, принимая решение, пить или не пить. «Я угощу красавицу!» Голос того самого старика, что уступил мне место, послышался рядом с мочкой уха, заставил вздрогнуть от омерзения. Его ладонь на моей талии буквально вызвала холодный пот. «Хочешь присоединиться ко мне за столиком? Обещаю, не пожалеешь». «Нет». Старательно пытаясь отодрать его клешни от себя, я на время поставила шот рядом. «Извините, у меня уже есть один знакомый пенсионер. На этом гештальт закрыт». «Чё?» — не понял тот, явно находясь под парой-тройкой таких языков дьявола. Только вот еще крепче сжал мою талию, едва ли не стянув себе в руки со стула. «Брось, сколько? Какой у тебя тариф за час? Даю втрое больше». «Если сильно постараешься, вчетверо». Все это время бармен кому-то звонил, и я была уверена, что тот вызывает охрану. Но именно когда знакомая рука оттянула перебравшего дедушку в сторону, буквально откидывая его в толпу, я узнала кое-кого очень знакомого. Кое-кого, чье присутствие в данный момент было совершенно нежелательно. «Женя». И он успел раньше охраны. Страшно представить, от каких дел я его отвлекла. «Как-то?» Бросив быстрый взгляд на старика, которого тут же перехватила реальная охрана, Женя оказался рядом. Он сжал пальцами мой подбородок, хмурясь и разглядывая. «Зеленая вся. Он тебе навредил?» «Черт, какого черта было спускаться? Где твой мозг? Тут полно пьяных долбоебов. Никакая охрана не поможет!» Я резко дернулась, отворачиваясь в сторону небольшого постамента с шестом, где извивалась пьяная до одури женщина средних лет. «Все отлично». Холодно отчеканила, чувствуя вибрации напряжения от мужчины. «Иди, занимайся тем, чем ты занимался». «Ха-ха, Гортанно и раздраженно рыкнул Женя, резко крутанув мой барный стул так, чтобы я была вынуждена смотреть только ему в глаза, а затем вовсе сдавил мои конечности своими ногами. «Могла бы сказать спасибо, что спас твою дурную задницу от изнасилования». «Изнасилование?» Внутри меня бурлила обида и злость. Женя буквально добавил в общий котел дровишек. С чего это он решил, что я не смогла бы дать старику отпор? Свет клином, что ли, сошелся? Растерянно облизав губы, я поспешно протараторила. «Может, я сама хотела? Понятно? У меня день рождения, делаю, что хочу». «Нет, Марина», — с угрозой отчеканил он по слогам, буравя взглядом. Звучало все это как гребанное предупреждение. «Ты не можешь делать все, что хочешь». Стиснув челюсти, Женя явно злился. «Разве не я должна была закатить ему скандал? Разве не он должен был оправдываться? Почему тогда именно Женя заставляет меня чувствовать себя виноватой?» Расплывшись в коварной улыбке, я многозначительно ему подмигнула. «Нет, ты мне никто, и ты не можешь мне указывать. Никто не может». Театрально присвистнув, мужчина расхохотался, положа руку на живот и закатив глаза. «Почему это выглядит так наивно и по-детски? Ты смешна, Марина!» «Смешна?» Что-то внутри меня вздрогнуло, оборвалось. Я хотела было сказать что-то еще, но сжала челюсти, чтобы не ляпнуть лишнего. «Именно!» — кивнул мужчина. «Напомнить тебе, кто решает все твои проблемы? Кто занимается всеми твоими расходами? Это на случай, если тебе мало того, что ты просто моя! Моя!» Под конец своей пламенной речи Женя буквально кричал, заставляя задрожать в ужасе. Сделав пару резких вдохов, он размашисто провел пятерней по волосам и добавил. «Вот почему именно я решаю, что и когда тебе делать. Уяснила?» «Мне нечем дышать!» Женя буквально вдавил меня в барную стойку, благо всем вокруг было на нас плевать. Просунув руки между нашими телами, я попыталась оттолкнуть мужчину, но он отшагнул назад сам. «Решаешь все, говоришь?» «Это ради твоего же блага!» Согласно и строго подтвердил мужчина, словно и не ранил меня этими словами в самое сердце. Они вонзались в него острыми стрелами. «Главный, значит...» Продолжала накидывать я, опираясь локтем в барную стойку. «Самый крутой, да?» «Марина, выдохни. Может, тебе лучше домой поехать?» Устало посетовал, будто это я его проблема. «Будто он от меня устал». Это стало последней каплей терпения. Все преграды внутри буквально лопнули под давлением эмоций. «Знаешь что, Женечка?» Похлопав его по плечу, я выгнула голову в сторону. «А не пошел бы ты нахуй?» Мой голос был мягким и обволакивающим, тягучим, как мед. Мужчина прикрыл глаза, губы его слегка распахнулись. Видимо, он не сразу расслышал суть посыла. Но когда распахнул веки, перед его глазами мелькал мой средний палец с новеньким красным лаком. «Я учусь на бюджете и содержу себя сама. Между прочим, у меня есть подработка. Я перевожу статьи на английский для одной платформы. Единственное, что оплачиваешь ты, это продукты и счета за квартиру, и этим ты будешь меня попрекать?» Слова лились из меня безграничным потоком. С каждым предложением физиономия мужчины вытягивалась все больше и больше. «Не думаю», — хмуро качнул головой мужчина, — «что ты поняла мои слова правильно». Я вытянула палец вперед, призывая его заткнуться, потому что его голос резко стал для меня противен, как скрежет гвоздя по стеклу. «И если ты не хочешь меня больше терпеть, не терпи, съезжай, Женя! Не хочешь съезжать ты? Съеду я! Только огромная просьба, не трахай всяких силиконовых шлюх в квартире моей матери! Смотрю, ей и в кабинете было нормально!» «Что? Ты о чем вообще?» Непонимающе переспросил Женя, пока я агрессивно повернулась к стойке, наконец вспомнив про язык дьявола. Алкоголь не решал проблемы, но тогда мне казалось, что он может стать бинтом для кровоточащей раны глубоко внутри. Осушить шот я успела до того, как Женя одернул мою руку и закричал. «Совсем ебанулась! С твоим весом это смерти подобно! Кто тебе налил эту дрянь?» Раскаленная лава обжигала все на своем пути. Горло, желудок. Внутри меня словно вспыхнуло пламя, скрутило внутренности. Выступили слезы, тело покрылось мурашками. Женя агрессивно встряхнул меня, с ужасом заглядывая в глаза. «Ёб твою мать! Послал Бог единственную и любимую! Пока, правда, непонятно, за какие грехи!» В ушах так сильно гудело, что слов Жени я совершенно не слышала, но когда проморгалась, оттолкнула его в сторону и спрыгнула со стула. Забористый коктейль ударил по голове мгновенно, словно дубиной. Пошатываясь из стороны в сторону, я повернулась к Жене и в последний раз хмыкнула. «Не переживай, я возмещу все расходы за день рождения на карту. Можешь даже на таймер меня поставить, если так станет легче твоей алчной душонке. Только сделай так, чтобы я тебя больше не видела». Оглянувшись по сторонам, пыталась избавиться от ощущения белизны в глазах, но ничего не выходило. Зато кое-что интересное удалось разглядеть без труда. Женщина средних лет наконец-то освободила шест, и теперь он пустовал, будто так и приманивая меня своим блеском. Именно туда я и собиралась. В теле ощущалась приятная свобода. Алкоголь отключил мозг полностью. Мне было хорошо, спокойно. Весело. Поднявшись на платформу раньше Жени, я радостно прижалась к шесту и, подняв руку к мерцающему под потолком шару, взвизгнула. «Ну что, хотите танец?» «Да!» — скандировала толпа, и внутри меня проснулось что-то совершенно звериное. Под множество пожирающих взглядов я впервые чувствовала себя такой красивой и желанной, будто суперзвезда на сцене перед своими фанатами. Женя пробирался ко мне сквозь сгруппировавшуюся у сцены толпу с видом, будто собирался четвертовать, а затем съесть с потрохами. Когда какой-то сальный мужик кинул в меня деньгами и выкрикнул: «Станцуй для нас, красавица! Ты секси?» Женя, не глядя, пнул его локтем в нос. Каждое, даже самое невинное движение бедрами отзывалось всплеском публики, добавляя уверенности в себе и в правильности действий. Женя все больше и больше краснел, воздух вокруг него нагревался, словно у раскаленной печи. «Ты чертовски горячая кошечка, рыжуля!» Молодой мужчина с обручальным кольцом на пальце покрутил зеленой купюрой. «Даю 5000 за твои трусики, сними их прямо сейчас!» Женя резко замер на месте, посмотрев на мужчину холодным испепеляющим взглядом, словно определился со своим ужином. Пока я продолжала танцевать на месте, мой недоотчим сменил курс, направляясь теперь к любителю чужого ношенного белья. Незнакомец был так сильно увлечен моим скромным, как мне казалось, танцем, что совершенно не заметил приближения своей погибели. Зелененькая купюра перекочевала прямо ему в рот, была скомкана и затолкана до самых гланд. Судя по тому, что мужчина согнулся пополам, Женя еще и врезал ему под дых. Мой образ состоял из двух частей – обтягивающая резинка платья и плотный гипюр сверху. Вспомнив об этом, я придумала нечто экстравагантное, коварно улыбаясь. «У меня сегодня день рождения, но дарю подарки я. Кому первую часть платья?» Судя по всему, в подобные места на выходные ходили именно за сексом, потому что таких голодных, сальных, раздевающих глаз мне никогда не удавалось встретить в повседневной жизни. Но я всего лишь медленно присела под музыку, выкручивая бедрами восьмерочку. Пальцы неторопливо стягивали за собой гипюр, и когда он замер где-то на талии, среди сотни возбужденных голосов я услышала рык зверя. «Не смей, ведьма!» «А что такого?» Замерев на месте, я вгляделась в мерцающую тьму. Женя был уже близко, стоило ускориться, посему, стянув через голову гипюр, под поощряющие выкрики я запустила им куда-то в сторону. «Только тебе можно творить все, что захочется. Ты у нас особенный. То, что делаю я, в простонародье называется забота. Знаю, это слово тебе незнакомо, но попытаюсь объяснить. Я о тебе переживаю!» Возникнув на сцене, Женя закрыл меня с собой, и если бы не охрана, его бы точно стащила за ноги парочка недовольных. «А то, что делаешь ты – проституция!» «Проституция?» Поднявшись за шест, я попыталась заглянуть в глаза Жене, но не смогла, все плыло. «Я одета и, по крайней мере, не трахаюсь со всеми шлюхами у себя в кабинете, а просто танцую. Танцую!» Театрально оглянувшись по сторонам и разведя руками, я едва не свалилась с постамента в лапы какого-то придурка, но Женя вовремя схватил меня за талию и притянул к себе. «Ты видишь тут хоть одного мужика со спущенными штанами?» «Я нет. Так что в этом ты пока лидируешь». «Зато я вижу твои соски», – пробурчал он себе под нос, закипая как чайник. Затем вдруг отряхнулся и задумчиво отвел взгляд. «Постой-ка, ты не про Камилу часом? Черт, неужели ты ревнуешь, детка? Это так сексуально?» Поморщив нос, я попыталась гордо откинуть волосы назад, но промахнулась и комично погладила воздух. «Нужен ты мне? Спи с кем хочешь. Ну и я тоже буду». Проведя взглядом по толпе, которая требовала продолжения банкета, я сделала вид, что выбираю, с задумчивым видом похлопав ноготком по губам. «Знаешь, 22 своего рода рубеж, и я собираюсь отметить его головокружительным сексом. Как думаешь, тот паренек в розовой кепке хорош в постели?» «Тот, который без члена?» Рявкнул Женя, с прищуром проследив за мной, словно жертву выбирал. Незнакомец прыгнулся. Его кепочка пропала с радаров. Видимо, внимание Жени ему не понравилось. «Ты что?» – прошептала ему на ухо. «Проверял?» «Нет, это мое тебе пророчество на каждого урода, на которого ты посмотришь. Учти!» – отряхнулся мужчина, после чего потянул меня за талию вниз. «Домой. Быстро!» В последний момент мне удалось вцепиться в шест, не давая Жене снова взять верх над моей свободой. Он спал с другими, а мне даже нельзя было смотреть на мужчин. Я знала, что существуют такие индивиды, но себе подобного не хотела. «Уходи!» Многозначительно указав подбородком на выход, я была непреклонна. «Я остаюсь, и танец свой закончу». «Сука, мать твою, через качель!» – взревел Женя так громко, что у меня уши заложило. Резко опустив меня, он посмотрел с вызовом и немым обещанием чего-то враждебного. «Не хочешь по-хорошему? Хорошо. Сама выбрала. Но затем тебя ждет долгая порка, солнышко. И лед к твоей пылающей заднице я прикладывать не буду. Прибереги его для своей промежности!» Сложив руки на груди, я многозначительно приподняла бровь. «Если ты сейчас же не уйдешь, лед тебе в этом месте очень пригодится». Женя широко развел плечи, дескать, как знаешь. Но могу поклясться, что слышала, как хрустнули его идеально белые зубы от непередаваемого напряжения. К моему удивлению, мужчина спустился вниз с постамента и замер в первом ряду, сложив руки на талии. «Дерзай», — передал мне губами. К тому моменту я была пьяна достаточно, чтобы не различать цвета вокруг. Хотя, когда поймала свое отражение в стеклянной панели, удивилась тому, как трезво выгляжу. Взгляд ровный, не поплыл. «Ставлю сотку!» – послышался оглушающий крик. «Если эта курочка снимет лифчик!» 200! Новая ставка. «Если она хотя бы стянет с себя это гребаное платье!» Улыбнувшись, я сексуально покрутилась вокруг шеста, задевая его ягодицами и прогибаясь в пояснице. Изобразив маленького человечка, ноготками прошлась от кисти до самых плечиков, медленно стягивая первую бретельку. В помещении резко стало до одури жарко. Краем глаза удалось заметить Женю, переменившегося в лице. Он достал из внутреннего кармана рабочую рацию, что-то кому-то сообщая с видом президента мира. Экстренная серьезность так и сквозила. Он будто до последнего не верил, что я стану раздеваться. Если честно, даже в алкогольном угаре я не знала, чем закончится это шоу. «Сними все! Покажи грудь! Буфера зачет! Задница что надо!» Возбужденная толпа вдруг начала смущать до одури. Развернувшись к ним спиной, я сделала парочку плавных танцевальных движений бедрами, после чего вильнула к шесту волной и, покрутившись вокруг, стянула вторую бретельку. Платье успешно держалось на груди, но сползло вниз на пару миллиметров. «Мне похуй!» Рык Жени донесся до меня даже через пульсирующую музыку. Свист, крики, топанье и хлопки. «У тебя 3 секунды, или ты уволен?» Я не знала, о чем он, и знать не хотела. Музыка располагала к откровенным движениям. Спустившись к полу, я встала на колени и принялась миллиметр за миллиметром поднимать платье вверх, пока то не дошло до экстренной отметки. Мой мозг находил в этом что-то забавное. Чувство свободы текло по венам вместе с адреналином. А еще мне нравилось, что он смотрел. Именно он видел меня такой. Красивой, раскрепощенной, уверенной в себе. Возможно, хоть на секунду в голове мужчины промелькнет мысль, что он поступил неправильно, переспав с Камилой в день моего рождения. «Хотите, чтобы я его сняла?» Голос немного подрагивал от волнения. Я старательно смотрела куда угодно, только не на Женю. Он нервничал, это чувствовалось на расстоянии. Топал ногой, словно судорожно чего-то ожидая. «Да!» Сделав глубокий вдох, я опустила взгляд, собираясь с мыслями, принимая решение, как вдруг все вокруг потемнело. Сперва я решила, что лишилась зрения от забористого коктейля, но нет, в той части клуба, где я танцевала, выключился свет.